«Видите, как крепко уснула? Не будите ее!» — удерживал Александр. «Нет, разбужу, маман!» «А? Да проснитесь, Александр Федорович здесь!» «Где Александр Федорович?» — говорила Марья Михайловна, глядя прямо на него и поправляя сдвинувшийся на сторону чепец. «А, это вы, Александр Федорович! Милости просим! А я вот села тут, да и вздремнула, сама не знаю. Отчего? Видно, к погоде. У меня что-то и мозоль начинает побаливать, быть дождю. Дремлю, да и вижу во сне, что будто Игнатий докладывает о гостях, только не поняла, о ком. Слышу, говорит, приехали, а кто, не пойму. Тут Наденька кличет, я сейчас же и проснулась. У меня легкий сон, чуть кто скрипнет, я уж и смотрю. Садитесь-ка, Александр Федорович, здоровы ли вы?» «Покорно благодарю». «Петр Иванович, здоров ли?» «Слава Богу, покорно благодарю». «Что он не навестит нас никогда, я вот еще вчера думала. Хоть бы, думаю, раз заехал когда-нибудь, а то нет. Видно, занят». «Очень занят», — сказал Александр. «И вас другой день не видать», — продолжала Марья Михайловна. «Давеча проснулась. Спрашиваю, что Наденька? Спит еще, говорят». «Ну, пускай ее спит, говорю, целый день на воздухе, в саду, погода стоит хорошая, устанет. В ее лета спится крепко, не то что в моей. Такая бессонница бывает, поверите ли. Даже тоска сделается. От нерв, что ли? Не знаю. Вот, подают мне кофе. Я ведь всегда в постели его пью. Пью, да думаю. Что это значит, а сам Федоровича не видать? Уж здоров ли?» Потом встал и смотрю. 11 часов, прошу покорнейше. Людишки и не скажут. Прихожу к Наденьке, она еще и не просыпалась. Я разбудил ее, пора, мол, мать моя, скоро 12 часов. Что это с тобой? Я ведь целый день за ней как нянька. Я и гувернантку отпустил нарочно, чтобы не было чужих. Верь, пожалуй, чужим, так Бог знает, что сделают. Нет, я сама занималась ее воспитанием, строго смотрю от себя ни на шаг и могу сказать, что Наденька чувствует это. От меня тайком и мысли никакой не допустит. Я ее как будто насквозь вижу. Тут повар пришел, с ним сейчас толковала, там почитала воспоминания беса. А, какой приятный автор Сулье, как мило описывает. А там соседка Марья Ивановна зашла с мужем. Так я и не видала, как прошло утро. Гляжу уж и 16:15, и обедать пора. Ах, да, что ж вы к обеду не пришли? Мы вас ждали до 17:00. «До 17:00?» — сказал Александр. «Я никак не мог, Марья Михайловна, служба задержала. Я вас прошу никогда не ждать меня долей 16:00». «И я тоже говорила, да вот, Наденька, подождем, да подождем». «Я? Ах, маман, что вы? Не я ли говорю, пора, маман, обедать? А вы сказали, нет, надо подождать, Александр Федорович давно не был, верно, придет к обеду». «Смотрите, смотрите», — заговорила Марья Михайловна, качая головой. «Ах, какая бессовестная, свои слова, да на меня же». Наденька отвернулась, ушла в цветы и начала дразнить попугая. «Я говорю, ну где ж теперь Александру Федоровичу быть?» — продолжала Марья Михайловна. «Уж 16:30». «Нет, — говорит, — маман, надо подождать, он будет. Смотрю, 16:45». «Воля твоя, — говорю я, Наденька, — Александр Федорович верно в гостях, не будет, я проголодалась». «Нет, — говорит, — еще подождать надо до 17:00». Так и проморила меня. «Что, неправда, сударыня?» «Попка, попка!» — слышалось из-за цветов. «Где ты обедал сегодня? У дядюшки?» «Что, спряталась?» — промолвила мать. «Видно, совестно на свет Божий смотреть». «Вовсе нет», — отвечала Наденька, выходя из баскета и села у окна. «И таки не села за стол», — говорила Марья Михайловна. «Спросила чашку молока и пошла в сад. Так и не обедала». «Что? Посмотри-ка мне прямо в глаза, сударыня». Александр обомлел при этом рассказе. Он взглянул на Наденьку, но она обернулась к нему спиной и щипала листок плюща.